Такими концентрированными мерами Сталин добился такие, чего не смогли, не догадались или не успели сотворить до него над ненавистным мужиком и над сибирской деревней Ленин с Дзержинским. Именно. Сталин сгубил мужика в конец. Самого мужика он расстрелял или со всей его семьей сослал в отдаленные дебри Нарыма, Басюгана и других неоглядных, болотистых и лесных пространств бассейна рек Оби, Енисея, Лены. А все хозяйство мужика и все прежние поселения его на сибирской земле он развеял по ветру. Такую в историческом аспекте оказалась подлинная природа и правда мудрой ленинской политики в деревне. И такую по своему содержанию была она во всю богомерзкую свою харю, непрекрашенная, родная советская власть-матушка, это исчадие Золотой Орды хана Батыя и его кнутобаев-сподвижников на многострадальной русской и сибирской земле. «Об отмщении взывает Сивкова, обязательном и неотвратимом». Старинное село Сивкова, мирное жилище исконных леборобов-крестьян-сибиряков, подверглось неспровоцированному нападению и разбою и было разграблено, разорено, уничтожено бандитами, посланными Лениным, Дзержинским, Сталиным. Эти человекоподобные чудища, потенциальные воры-бандюги-проходимцы, на своих грязных хвостах приволокли в людские поселения мужицкой земли моровую заразу людоедства и богоотступничества. Сами, будучи носителями ущербной скособоченной психологии, названной ими учением о социальном равенстве и братстве, они погубили на Руси многие миллионы честных людей – в том числе под корень уничтожили Сивкова как поселение, а мужиков сиковлян расстреляли, зарубили или сослали в период 1921-1930 годов. «Об отмщении взывают Сивкова и кровь замученных жителей этого села». Итак, мы перебрали все основные слои населения, общества, государства, если не считать так называемого «мещанства», то есть просто горожан, жителей, да еще мелких чиновников, да еще деклассированные элементы нищих, пьяниц в кабаках, конокрадов, всевозможных жуликов. Но трудно заподозрить, чтобы Ленин, ненавидя царскую семью, дворянство, духовенство, купечество, крестьян, воспылал бы любовью к мещанам и жуликам. Переходим к главному ленинскому классу, к пролетариату, или, чуть понятнее говоря, к рабочим. Ведь это его имя, имя пролетариата, внесено Марксом как лозунг в коммунистический манифест. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Ведь это о нем пеклись марксисты во всех странах, создавая разные там группы освобождения труда, союзы борьбы за освобождение рабочего класса. Это о нем говорилось, что ему нечего терять, кроме своих цепей. Но и о нем же, что пролетариат не имеет отечества. Революция пролетарская, диктатура пролетариата, государство пролетарское, власть рабоче-крестьянская и в гербе серп и молот. Правда, иногда мне приходила в голову мысль, не условно ли это для Ленина и ленинцев было словечко вроде тех же условных обозначений «рекционер», «черносотенец», «кулак», в то время как вовсе это были просто русский интеллигент, русский патриот, русский крестьянин. Почему революция пролетарская, когда переворот 25 октября 1917 года совершила группа, ну, пусть будет партия, профессиональных революционеров, интеллигентов и полуинтеллигентов, которые захватили власть и начали властвовать? Если это была власть рабочих и крестьян, то почему в советском правительстве первых лет, осуществившем диктатуру пролетариата, не было ни одного рабочего, а тем более крестьянина. Ленин, Свердлов, Зиновьев, Каменев, Дзержинский, Сталин, Молотов, Троцкий, Чичерин, Лурье, Володарский, Урицкий, Луначарский. Дальнейшие десятки и сотни фамилий совнаркома, военного комиссариата, комиссариата внутренних дел, членов чрезвычайной комиссии: Дзержинский, Петерс, Шкловский, Кнефис, Цейстис, Размирович, Кронберг, Хайкин и так далее. Не хочется перечислять, но все они, конечно, известны. Что же они все от станка или от сахи? Никого. Один там только был экс-рабочий, М.И. Калинин. Да и то его держали для вывески под названием «Всенародный староста». Не случайно ведь Ленин строго наказал, чтобы изъятие церковных ценностей проходило за подписью Калинина, а ни в коем случае не Троцкого. Понадобился единственный русский дурачок. Ну, правда, в первые послереволюционные дни существовал Петроградский совет, якобы законодательный орган. Герберт Уэллс, посетивший Советскую Россию, так она тогда называлась, побывал на заседании Петроградского совета и оставил нам свои впечатления в виде небольшой главки в книге «Россия во мгле». В четверг, 7 октября, мы присутствовали на заседании Петроградского совета. Работа этой организации, как и всех и других в Советской России, показалась нам исключительно непродуманной и бесплановой. Трудно себе представить менее удачную организацию учреждения, имеющего такие обширные функции и несущего такую ответственность, как Петроградский совет. Заседание проходило в Таврическом дворце, когда-то принадлежавшем фавориту Екатерины II Потемкину. При царском режиме здесь заседала Государственная дума. Стол президиума, трибуна и места для стенографисток – все оставалось как раньше, но атмосфера вялого парламентаризма сменилась обстановкой многолюдного, шумного, по-особому волнующего массового митинга. Вокруг нас на возвышении позади президиума, на идущих полукругом скамьях, с трудом разместилось более 200 человек. Военные моряки, люди, принадлежавшие, судя по одежде, к интеллигенции и рабочему классу. Зал был битком набит. 2 или 3 тысячи человек, много мужчин и женщин, занимали не только кресла, но все проходы, ступени и толпились под хорами, которые тоже были переполнены. Все они были членами Петроградского совета, по существу представляющего собой совместную ассамблею всех районных советов. За столом президиума сидели Зиновьев, его правая рука Зорин и председатель. Обсуждались условия мира с Польшей. Вскоре после нашего прихода Зиновьев произнес длинную и, насколько я могу судить, убедительную речь, подготовляя участников заседания к мысли о необходимости капитуляции. Польские требования возмутительны, но в данное время России приходится идти на уступки. Новые поколения людей, наверное, уже не помнят или не знают, что тогда произошло с Польшей. Упоенные победами над российскими мужиками и над туркестанским краем, Средняя Азия, большевики решили легендарную конную армию Буденного и другие воинские части под общим командованием легендарного Тухачевского бросить на Варшаву и далее на Берлин. Мировая революция все не вспыхивало и не вспыхивало. Ну, так решили ее распространять, то есть навязывать другим народам силой оружия. Особенно рассчитывали на поддержку Германии, где, по Марксу, революция должна была бы произойти в первую очередь. Поэтому очень хотелось пробиться к Берлину. Был лозунг, и пели в песне «Даешь Варшаву, дай Берлин». Но поляки под Варшавой, возглавляемые маршалом Пилсудским, задали легендарной конной армии и легендарным полководцам такую трепку, что те драпали до самой Москвы.